1962 год. Весна. Я готовлюсь к защите дипломной работы. У меня одна из самых актуальных тем того времени. Бескондукторное обслуживание пассажиров. Позади преддипломная практика на Сокольническом вагоноремонтном заводе «СВАРС». Мой научный руководитель — начальник одного из отделов Академии коммунального хозяйства. Много дней и ночей я чертила на больших листах ватмана изображение троллейбуса, его салона, модель кассы, для которой я разработала специальное крепление. Важно было обезопасить выручку от злоумышленников. Наступил день защиты. Я получила положительную рецензию. Развешаны чертежи. Внутреннее зрение показывает их мне. И хоть прошло почти 50 лет, я как сейчас помню листы ватмана, на которых изображен троллейбус сбоку, его салон, у одной из дверей расположена разработанная мною касса. Большая аудитория. За длинным столом члены аттестационной комиссии. Они знакомятся с дипломной запиской, красиво переплетенной в мастерской. Начинается мой доклад. Рассказываю, стараясь осветить коротко и ясно главные аспекты дипломной работы. Для членов комиссии важно понять, какое значение для коммунального хозяйства города имеет мой диплом. В последнем ряду среди пришедших послушать защиту вижу папу. Слегка киваю в знак благодарности. Я ответила на все вопросы и получила пятерку. Свобода, долгожданная свобода на целый месяц, а потом серьезная работа в 6-м троллейбусном парке. Станция метро Кировская. Ура! Сбылась моя давняя мечта. Папа купил мне в подарок духи «Красная Москва». Радостные и оживленные приезжаем домой к празднично накрытому мамой столу. Как же я, не замечая того, была счастлива! До чего тепло и уютно было в семье и в трудные, и в радостные минуты. Август 1962 года. Пятеро девушек, техников, электромехаников, пришли на постоянное место работы в 6-й троллейбусный парк. В те времена существовало правило. Молодой специалист несколько месяцев после защиты дипломной работы должен был отработать слесарем. Нас распределили на разные участки. Мое место в смотровой канаве. Работа сменная. Дневная, вечерняя и ночная. Троллейбус останавливается возле каждого рабочего места. Мы на своем участке устраняем неполадки. Я слесарь-электрик 2-го разряда. Быстро зачищаю металлической щеткой контакты, напрямую участвующие в движении троллейбуса. На выезде из цеха проверяли основные рабочие узлы. ОТК, отдел технического контроля, существовал на всех производствах. Бюро комитета комсомола, зная мой послужной список, назначило меня председателем комсомольского прожектора. В обязанности его членов входило следить за дисциплиной, проводить беседы с опоздавшими, а еще и с теми, кто появлялся на работе в нетрезвом виде. Каждую неделю мы вывешивали стенгазету «Комсомольский прожектор». Меня приняли в комсомол в 14 лет. Я училась в 7 классе. До сих пор помню маленькую красного цвета книжечку. На обложке надпись «Устав Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи». В райкоме комсомола Сокольнического района Москвы, около кабинета, где идет прием в комсомол, сидим мы, ученики 7 класса 362 школы. Нас вызывают по одному. Массивная дверь плотно прикрыта, а так хочется услышать вопросы, которые солидные, довольные собой члены бюро райкома задают школьнику, у которого трясутся колени. Нам кажется, что устав, который мы так хорошо зазубрили, совсем улетучился из головы. На следующий день в школе классное собрание. Нас поздравляют со вступлением в комсомол. В этот же день меня выбрали комсоргом. Пишу эти строчки, и мне кажется, что держу комсомольский билет, ведомость, в которую вносила фамилии ребят, уплативших взносы, и маленькую прямоугольную печать. Ею я ставила «уплачено» в билете, а рядом свою подпись. В течение 4 лет, все годы учебы в техникуме, я была бессменным комсоргом. Сейчас, когда давным-давно не существует понятия «комсомол», «комсомольский прожектор», умалчивать о том, что было в нашей жизни такое время, не хочется. Ведь это наша история. Я вспоминала детство и юность, а меня не оставляла мысль. В моей жизни было не только светлое время. Случалось всякое. Ссоры с друзьями, переживания личного характера, безответная юношеская любовь и многое-многое другое. Часто я слышу рассказы о жизни, в которых мои собеседники сетуют на безрадостные времена. Что же происходило и происходит со мной? Может быть, общая благоприятная атмосфера, в которой я росла, теплые отношения в семье, характер не позволяли сосредотачиваться на неприятном? Не сомневаюсь, продолжая писать о жизни и о себе, я, конечно, буду возвращаться в мир детства и юности. Мое сознание так устроено, что не может совершать только поступательное движение. Ассоциации мешают и помогают мне одновременно. Покровские ворота. В годы учебы я часто проезжала на трамвае или шла пешком к станции метро «Кировская», мимо дома, где немногим позже мне предстояло прожить 13 счастливых лет. В 1797 году у снесенных Покровских ворот по приказу Павла I Василием Стасовым была построена двухэтажная гостиница. Именно сюда, в этот дом, 31 марта 1963 года, рано утром я, 20-летняя, в свадебном наряде приехала, чтобы начать непростой, но запомнившийся во всех подробностях многими радостными минутами путь. Я любила и была любима. Здесь родились мои дочери, сюда по вечерам приходили друзья, еще не обремененные семьями. Несмотря на плохие жилищные условия, на все больше нарастающие проблемы со здоровьем, я была счастлива. 13 лет прожили мы в квартире, где по тем временам были вполне терпимые условия жизни. На кухне текла из крана вода, пусть даже и холодная, теплая туалетная комната, большие чугунные батареи, телефон и другие радости быта. Для меня они были значимы еще и потому, что я переехала из дома, в котором подобных удобств не существовало и в помине. Помню один курьезный случай. Из санэпидемстанции часто приходили работники с одним и тем же вопросом: бегают ли по квартире мыши? Однажды от одной более разговорчивой сотрудницы я услышала о том, что в их учреждении существует план на живых мышей. Прошло время. Ранним весенним утром выхожу на кухню и слышу птичье пение. Особого внимания не обратила. Пение, похожее на писк, продолжается. Слышу его где-то совсем рядом. Оказывается, между батареей и столом на полу растекся мед, упавший с подоконника. Бедные мышки, решив полакомиться, попали в импровизированную мышеловку. Я позвонила в санэпидемстанцию и обрадовала их, как мне казалось, тем, что они могут забрать живых мышек. Помнится, что особого интереса к подопытным животным я не вызвала, но приятное чувство от наивного отношения ко многим жизненным ситуациям до сих пор греет душу. На кухне горят 4 газовые конфорки. Жара несусветная, поздний вечер. Скоро купание маленькой Наташи. На столе алюминиевая ванночка. Облив ее немного одеколоном или спиртом, что было в этот момент под рукой, муж поджигает эту жидкость. Огонь мгновенно пробегает по всей ее внутренней поверхности и гаснет. Так мы дезинфицировали емкость для купания дочери. Разводим воду. Вместо градусника – мой локоть. Температура воды, которая, по нашему разумению, должна быть в пределах 36 градусов, проверяется таким точным способом. Рядом, на другом столе, тщательно расстилаю поочередно байковое одеяльце, розовую байковую пеленку, белую полотнянную пеленку, аккуратно поверх кладу тоненькую косыночку. Приготовления закончены. Иду в комнату. Полумрак. Малышка спит сладким сном. Жаль, но делать нечего. Медленно начинаю распеленывать дочь. Вот, наконец, одна за другой расправлены ручонки. И тут же... Как хочется есть! Наташа, громко причмокивая, сосет кулачок. На кухне парилка, по-другому не скажешь. Аккуратно, чтобы не испугать малышку, опускаю ее в воду. После купания громкий детский плач. Голод становится еще более ощутимым. А ручки запеленаты, кулачком не поможешь. Ребенку остается одно – громко заявить о правах на правильный уход, то есть о праве на режимное питание. И вот в квартире умиротворенная тишина. А мы, придав кухне функциональное предназначение, садимся делать заколки, источник дополнительного дохода, ведь без них наш бюджет весьма ограничен. 9 лет нашей спальни была проходная комната. Моя застенчивость не позволяла завести со свекровью разговор о том, чтобы самым примитивным способом с помощью шторы занавесить спальное место. Не буду акцентировать внимание читателей на неудобствах проживания в проходной комнате. Скажу только, что испытала ни с чем не сравнимое счастье, когда зимой 1972 года оказалась изолирована от всего внешнего пространства квартиры шторой. Я прилегла на самодельную тахту, матрас с прибитыми к нему деревяшками-ножками. «Меня никто не видит», — промелькнуло в голове, и блаженство от этого ощущения долго не покидало. Впоследствии, когда Наташа вышла замуж, и ей предстояло жить в проходной комнате, первое, что мы сделали, разгородили шторами комнату на удобные пространства. В семьях моих друзей иногда появлялись подобного рода проблемы. Мой совет был однозначен. Надо создавать комфортные условия проживания независимо от стесненных обстоятельств, пусть даже примитивными способами. И еще картинки из того времени. Зима. 2 сестры выходят из квартиры в коньках, аккуратно спускаются с крутой покосившейся каменной лестницы. Пишу и слышу стук лезвий по твердому камню. Обеими руками они держатся за перила. Мамина просьба выполняется беспрекословно. Закрытый со всех сторон двор преодолен, пройден небольшой участок тротуара, раздался звон металла о металл. Дочери благополучно пересекли трамвайные пути, где располагалась конечная остановка трамвая «Аннушка». Каток рядом с домом. Большое преимущество. А если учесть, что это известный в Москве каток на чистых прудах, вечерние огни, музыка, хороший лед, фигуристы, катающиеся парами и поодиночке, лебединые домики на льду и многое другое, я вижу и сейчас, в это раннее утро конца ноября 2011 года. А память не отпускает. Через несколько дней у моей младшей дочери день рождения. Она уже совсем взрослая и смогла достичь хороших успехов в личной и профессиональной жизни. Пройдет 2 месяца, и мы будем отмечать день рождения старшей дочери. Ее мудрое, в меру рациональное отношение к жизни во многом напоминает мое. Я часто ловлю себя на этом. Констатация этого факта приятна. Банальная фраза «яблоко от яблони недалеко падает» вполне справедливо. Ну, конечно, всегда делаю поправку на разницу в возрасте, меняющиеся с годами социальные обстоятельства и вообще время накладывает отпечаток, хочешь ты этого или не хочешь, на мировоззрение и мировосприятие.